Вот, наконец он швырнул пергамент на стол. Лучшее, что я мог придумать. Его выбор был неожиданным. Ни одного прямого атакующего заклинания. Вместо них иллюзии, маскировки, телепортации на короткие дистанции и удар отражения, заклятие, которое возвращало противнику его же силу. «Ты собираешься убегать?» – поинтересовался Элиас, перелистывая список. «Нет», – Гаррит ухмыльнулся. «Я собираюсь побеждать, без единого удара». Лорен выбрал путь разрушителя. Его список напоминал инструкцию по уничтожению всего живого. Взрывы, землетрясения, кислотные ливни, даже разлом реальности, заклинание, которое, по слухам, однажды раскололо небольшой остров пополам. «Ты серьезно?» Я поднял бровь. «Абсолютно», он скрестил руки. «Если уж драться, то так, чтобы после меня оставалась только пустошь». Кот, свернувшийся у меня на плече, фыркнул. «Надеюсь, он не передумает в середине боя». «Не передумаю», Лорен хлопнул ладонью по столу. «Я хочу это». Томас оказался самым нестандартным. Вместо заклинаний он выбрал речитативы, усиливающие весь отряд заклинания. «Боевые гимны», — объяснил он, показывая список. «Каждая строчка — заклинание. Каждая нота — удар. Ты хочешь петь в бою?» Элиас не смог сдержать смешка. «Да», — Томас улыбнулся. «И когда мои враги услышат этот голос, они забудут, как дышать». Элиас долго колебался. Его список менялся каждый день, пока, наконец, он не остановился на балансе. Половина — защита, половина — атака. Ничего лишнего, ничего рискованного. «Скучно», — прокомментировал Гаррит. «Надежно», — парировал Элиас. «Я же выбрал путь переписывания. Мои заклинания не просто атаковали или защищали, они меняли правила. Искажение реальности, перезапись магии, обратный отсчет, заклятия, которые даже деканы боялись произносить вслух. «Ты играешь с огнем», — предупредил кот, когда я закончил список. «Нет, я свернул пергамент. Я стал пламенем». Когда все списки были готовы, мы собрались в заклинательном зале в последний раз. «Последний шанс передумать», — сказал я, окидывая взглядом команду. Никто не дрогнул. «Тогда начинаем». Иглы из обсидиана зажглись голубым светом. Кровь, пот, сжатые зубы. Час за часом мы вплетали магию в кости, превращая себя в оружие. К утру все было кончено. Мы стояли, дрожа от усталости, но в наших глазах горело нечто большее, чем просто усталость. «Теперь мы другие», — прошептала Ирма. «Да», — я разжал кулак, и в воздухе вспыхнула руна, не та, что я нанес, а новая, та, что родилась только что. «Теперь мы больше, чем маги». Кот прыгнул на стол, его глаза сверкнули. «Поздравляю, вы только что сделали первый шаг к тому, чтобы стать опаснее, чем все, что есть в этой академии». Я проснулся с ощущением, что что-то не так. Солнечный свет, пробивавшийся сквозь ставни, лежал на пустой кровати Элиаса. Скомканное одеяло, брошенный на подушке камзол, будто он только что вскочил и вышел. Но в комнате стояла мертвая тишина. «Элиас!» Мой голос прозвучал неестественно громко в этой тишине. Я резко сел, оглядывая остальные кровати. Пусто. Все пять коек пустые. Ирмы пояс с клинками висел на спинке кровати, будто она просто отошла. Гарретов меч в ножнах стоял прислоненный к тумбочке. На столе даже дымился остывающий кофе в кружке Ларина. Я вскочил, босые ноги ударились о холодный каменный пол. «Ирма!» Гаррит, ни ответа, ни шороха. Даже кот, вечно спавший на подоконнике, исчез. Я распахнул дверь в коридор. Пусто. Только эхо моих шагов отражалось от каменных стен. Вернувшись, я заметил на подушке Томаса странный блеск. Черный кристалл, размером с голубиное яйцо. Он пульсировал тусклым багровым светом, будто дыша. Сердце заколотилось чаще. Я обошел все кровати, на каждой лежал такой же кристалл. Пять штук, пять пульсирующих точек во тьме. Последней каплей стала записка, прижатая Ирминым кинжалом к ее тумбочке. Всего два слова, написанные ее же почерком. Они проснулись. Кристаллы синхронно вспыхнули ярче, осветив комнату кровавым светом. Где-то вдали, за стенами академии, раздался протяжный вой, не человеческий, не звериный. Что-то древнее. И тогда я понял, это не исчезновение. Я схватил кристалл с кровати Ирмы, и в тот же миг в висках ударила острая боль. Перед глазами вспыхнули обрывки образов. Темный коридор, освещенный дрожащим синим пламенем факелов. Гаррит, бьющийся в невидимых путах, его рот растянут в беззвучном крике. Томаса, волочащего за собой сломанную ногу, оставляя кровавый след на камнях. Кристалл выпал у меня из пальцев, покатившись по полу. Я тяжело дышал, пытаясь осознать увиденное. Это было не просто видение, это происходило прямо сейчас, где-то в глубинах Академии. Стук в дверь заставил меня вздрогнуть. «Алекс, ты там?» — голос кота. Но что-то в нем было не так, слишком ровное, слишком размеренное произношение. Я медленно повернулся, замечая странность. Дверная щель была очерчена тонкой линией того же багрового света, что исходил от кристаллов. «Алекс, открой, они уже близко». Моя рука потянулась к двери, но в последний момент я остановился. Вспомнил, как неделю назад кот демонстративно отказался заходить в комнату, пока я не снял защитные руны с порога. Мне это сильно не понравилось и насторожило. Что тут было не так, но я не мог понять что, но чувство неправильности происходящего не проходило, а только усиливалось. А теперь он просил открыть. Я отступил на шаг, одновременно левой рукой активируя боевые руны на запястье. Какой был пароль, кот? За дверью наступила пауза. Слишком долгая. Не время для игр, Алекс. Открой, пока не поздно. Ледяной холод пробежал по спине. Мы никогда не договаривались о пароле. В тот же миг дверь содрогнулась от мощного удара. Дерево треснуло по всей длине, и сквозь щель я увидел. Не кота. Глаза. Десятки глаз, растущих прямо из дерева двери. Все они смотрели на меня, все моргали в разнобой. «Нашел тебя», – прошептали они хором голосом кота. Я отпрянул к окну, понимая, что остался один, без команды, без плана на такой случай, с 5 кристаллами, пульсирующими в такт моему учащенному сердцебиению, и с чем-то, что научилось идеально имитировать голоса моих друзей. Глава 31. Искра революции. Я стоял у окна, сжимая кристалл так, что его острые грани впивались в ладонь. Глаза на двери моргали, их зрачки сужались, следя за каждым моим движением. Где-то в коридоре раздался скрежет, будто что-то огромное волочило за собой когти по камню. «Алекс», шепот кота снова донесся из-за двери, но теперь голос звучал искаженно, словно его пропустили через воду. «Ты же не хочешь остаться один, правда?» Я медленно поднял руку, готовый активировать руну разлома, даже если это означало похоронить себя заживо под обломками Академии. Лучше смерть, чем стать игрушкой в лапах того, чего бы это ни было. 3-2, начал я отсчет, дверь с треском распахнулась. Сюрприз. Оглушительный хор голосов ударил по ушам. В проеме стояли они все, Ирма, Гаррит, Лорен, Томас, даже кот, размахивающий баннером с криво нарисованной надписью. «Поздравляем, ты стал жертвой розыгрыша века». Ирма держала в руках тот самый пульсирующий кристалл, но теперь он светился безобидным голубым светом. «Ну что?» – испугался. Гаррит скрестил руки, едва сдерживая смех. Я опустил руку. Руна погасла. «Вы?» – мой голос дрогнул. «Вы идиоты!» Лорен бросил мне мешок с монетами. «Ставки были против тебя. Все думали, ты раскусишь нас сразу. Но нет, ты даже руны начал заряжать». Кот прыгнул мне на плечо, довольный собой. «А кристаллы с видениями? Это мой вклад. Мини-порталы в соседнюю комнату. Очень реалистично, да?» Я посмотрел на их ухмыляющиеся лица, на баннер, на мешок с деньгами и рассмеялся. «Ладно, вы меня достали. Но запомните, месть будет страшной». Ирма подмигнула. «Ждем с нетерпением». Торговый центр в портовом квартале Арканории был идеальной ширмой. Толпы покупателей, грузчики, купцы, все сливались в один шумный поток, за которым никто не замечал лишнюю дверь в дальнем углу склада. Дверь без таблички, без замка, но с крошечным знаком, сжатым кулаком, выгравированным в углу деревянной панели. Я провел пальцем по символу, и дверь отворилась сама, впуская меня в узкий коридор. За ней подземный зал, освещенный голубоватым светом магических ламп. Опоздал на 7 минут, раздался голос Гризма. Он сидел за столом, заваленным картами и донесениями. «Опять проверяли на въезде?» «Нет», я сбросил плащ на спинку стула. Задержался у гильдии стеклодувов. Их старший мастер в очередной раз забыл выдать подмастерьям зарплату. «И теперь у нас есть еще 3 человека». В углу комнаты кот лениво перевернулся на спину. «Ты собираешь армию из обиженных ремесленников?» «Серьезно?» «Не армию», я развернул карту империи, утыканную булавками. «Сопротивление. Ядро. Их было 20. 20 человек, собранных из разных городов, разных гильдий, но с одинаковой историей. Талантливые, но вечно вторые. Подмастерья, которым десятилетиями отказывали в звании мастера только потому, что их места уже были обещаны сыновьям глав гильдии или их племянникам, иногда двоюродным. Вы знаете, зачем здесь?» Я обвел взглядом стол. «Вам обещали власть, деньги, признание, и дали ничего. Молчание. Затем один из них, коренастый кузнец с шрамом через бровь, хрипло прорычал: «Что ты предлагаешь? Переписать правила?» Я положил на стол лист пергамента. На нем был начертан план. Сеть ячеек в каждом городе, система связи через смартфоны, решение проблем через гильдии воров, финансирование из моих торговых каналов. И главное, силовой блок. Не бандиты, не головорезы, а те, кто умеет работать в тени. «Мы не будем свергать империю завтра», — продолжал я. «Но мы сделаем так, чтобы она заметила нас. Первая искра. Через неделю в столице сгорела мастерская старшего алхимика гильдии. Не просто сгорела, взорвалась, уничтожив тонны редких ингредиентов. На стене остался лишь один знак – кулак, выжженный магическим пламенем. На следующее утро в порту Лиссы рабочие отказались грузить корабли. Их требование было простым – повышение платы. Когда надсмотрщики попытались применить силу, те просто исчезли, словно растворились в воздухе. А еще через день в Арканории появились листовки. Не грубые прокламации, а тонкие, почти элегантные тексты. «Сколько еще ваши дети будут голодать, пока их господа пьют вино из вашего труда? Мастер, не титул, он заслуживается». Город зашептался. Реакция. «Они ищут тебя», — Гризма швырнул на стол приказ о розыске. На пергаменте красовалась печать тайной стражи. «Пусть ищут», — я перевернул лист. «Они ищут революционера, а я всего лишь студент». Кот прыгнул на стол, разглядывая документ. «Ты играешь с огнем. Если они узнают, что сопротивление – это твоих рук дело». «Они не узнают». Я поднял голову. «Потому что с сегодняшнего дня я не лидер». В дверь вошел тот самый кузнец с шрамом. Теперь его звали Молот. «План «Гроза» готов», – сказал он. «Ждем сигнала». Я кивнул. «Тогда начинаем». Где-то вдали, за стенами подземелья, прозвучал первый удар колокола. Искра упала в порох. Колокол бил трижды. Три медленных удара, разносящихся эхом по каменным тоннелям под Арканорией. Сигнал. Я поднялся со стола, отбрасывая тень на карту, где уже горели десяток новых булавок. «Пора». Гризма молча кивнул, проверяя артефактный пистолет за поясом. Кот потянулся, сверкая зелеными глазами в полумраке. «Надеюсь, у тебя есть план, если все пойдет наперекосяк». «Есть». Я натянул перчатки, ощущая под тканью шрамы от рун. «Бежать». Удар. Гильдия ткачей в нижнем квартале была идеальной мишенью. Старый цех, где поколения подмастерьев вкалывали за гроши, а их мастера десятилетиями продавали изделия по цене золота. Мы вошли через черный ход. Пятеро стражников у ворот даже не успели понять, что происходит. Их доспехи замкнуло, артефактные пластины, которые должны были защищать, вдруг стали клеткой. «Кто?» — один из них захрипел, падая на колени. «Сопротивление», — прошептал Молот, выводя из тени своих людей. Они работали тихо. «Ни грабеж, ни погром, хирургический удар, ящики с образцами тканей, заказы на следующие месяцы, даже бухгалтерские книги, все исчезало в мешках, а на стене оставался лишь один знак – кулак, выжженный артефактом. Цепная реакция. К утру в городе уже горело 6 мастерских. Не просто горело, выгорело дотла, оставляя лишь пепел и тот же символ. Это не поджоги, шепотом передавали люди на рынках. Это суд. Тайная стража носилась по улицам, но находила лишь свидетелей, подмастерьев, которые вдруг обрели голос. Мы видели, как мастера сами поджигали лавки, чтобы страховку получить. Они годами обманывали гильдию. Ложь, правда, неважно. Главное, сомнение уже пустило корни. Игра теней. В кабинете градоначальника царил хаос. Кто эти люди? Чиновник швырнул на стол листовку с кулаком. Гильдия в панике, торговля встает. Профессионалы, холодно ответил капитан стражи. Они не оставляют следов. Ни маги, ни свидетелей. Только, они берут документы, контракты, списки поставок, даже личные письма мастеров. Градоначальник побледнел. В тех бумагах было все. Взятки, обманутые налоги, тайные сделки с аристократами. Найди их, любой ценой. Ночной совет. Мы собрались на старом складе, в районе, который даже стража обходила стороной. Они начали облавы, доложила Ирма, снимая маскировочный плащ. Допрашивают всех, кто хоть раз жаловался на гильдии. Пусть тратит силы. Я развернул новую карту. Кстати, Молот, как успехи с библиотекой? Кузнец оскалился в ухмылке. У нас уже 3 тонны бумаг, письма, контракты, даже тайные дневники пары герцогов. Кот прыгнул на стол. И что ты собираешься с этим делать? Рассылать всем как праздничные открытки? Хуже, я улыбнулся. Мы напечатаем книгу. В комнате повисло молчание. «Ты хочешь издать компромат на всю империю?» Гриз махнул. «Нет, я издам справедливость, с комментариями, и разошлю бесплатно, в каждый город, каждую гильдию, каждому обиженному подмастерью. Последняя подготовка. Перед рассветом я остался один, разглядывая первую пробную страницу, гильдии. Правда, которую от вас скрывают, под заголовком, факты, цифры, имена». Кот запрыгнул на плечо. «Ты понимаешь, что после этого тебя будут искать не просто как преступника. Ты станешь врагом государства номер один». Я потушил лампу, оставляя комнату в темноте. Они опоздали. Сопротивление уже не зависит от меня. Где-то вдали, за стенами, прозвучал четвертый удар колокола. Гроза начиналась. Печатный станок революции. Типография пряталась в подземельях заброшенной церкви святого Алрика. Древние своды дрожали от ритмичного стука шестеренок, а воздух пахл свинцом и свежей краской. Я провел рукой по только что отпечатанной странице, оставляя на пальцах черные следы. Гильдия ткачей Арканории за последние 5 лет присвоила 27 тысяч золотых крон, недоплаченных подмастерьем, зачитал я вслух. Список причастных. Мастер Генрих фон Дарн, старший надзиратель Лоренц. Кот прыгнул на печатный станок, едва не опрокинув банку с краской. «Ты действительно собрался разослать это по всей империи?» «Не просто разослать. Я поднял только что отпечатанный экземпляр. Первую партию мы оставим в самых людных местах, на лавках рынков, в тавернах, даже в приемной магистрата». Гризма, стоявший у двери с артефактным пистолетом за поясом, хмыкнул. «А как насчет тайной стражи? Они уже обыскивают каждый подвал в нижнем квартале. Пусть ищут». Я развернул карту города, где десяток точек уже были помечены красным. К моменту, когда они найдут эту типографию, 500 экземпляров уже будут в руках горожан. Рассветный рейд. Первый удар мы нанесли на рассвете, когда городская стража меняла караулы. Ирма с командой пронеслись по центральному рынку, оставляя стопки брошюр на прилавках, в корзинах с овощами, даже в карманах зазевавшихся купцов. «Эй, что это?» — крикнул торговец рыбой, вытаскивая из-под прилавка пачку бумаг. Но мы уже растворились в толпе. К полудню весь город говорил об одном. Реакция властей. В кабинете градоначальника царил хаос. «Сожгите все экземпляры», — орал чиновник, швыряя в камин брошюру. «Немедленно». «Бесполезно, ваша светлость», — капитан стражи мрачно смотрел на дымящиеся страницы. «Их уже переписывают от руки. В трущобах дети распевают стишки из глав про коррупцию. Тогда арестуйте каждого, у кого найдут эту крамолу». Капитан медленно покачал головой. «Это значит арестовать половину города. Народный гнев». К вечеру у здания гильдии ткачей собралась толпа. «Верните наши деньги!» — кричал паренек лет 15, размахивая брошюрой. «Долой воров!» — подхватила старуха-прачка. Стража попыталась разогнать митинг, но они не ожидали, что в них полетят камни. «Тайное собрание. Мы собрались на старом чердаке над кожевенной мастерской. Это только начало», — сказал я, разглядывая донесения от наших агентов. «Сегодня бунтовали ткачи, завтра поднимутся кузнецы». Молот хрипло рассмеялся. «А потом и моя очередь настанет». Кот, сидевший на окне, вдруг насторожился. «Алекс, ты слышал?» Тишина. А потом, звон разбитого стекла где-то внизу. «Нас нашли», — прошептала Ирма, хватая арбалет. Я подошел к окну. Внизу, в переулке, уже маячили черные плащи тайной стражи. «Выход через крышу», — приказал я. «По плану Феникс». Гризма уже поджигал кучу документов в углу, а типография уже пустует. Я взломал потайную дверь на чердаке. «Мы печатаем в новом месте». На следующее утро город проснулся другим. На стенах домов красовались свежие надписи. «Сопротивление живет» и символ крепко сжатый кулак. В тавернах шептались о том, что они были везде, в толпе, среди стражи, даже в домах аристократов. А в кабинете градоначальника лежала новая брошюра, на этот раз, с именами чиновников, причастных к коррупции. На титульном листе красовался кулак, а под ним всего 2 строчки. «Мы видим все, мы помним все». Гроза только начиналась. Я стоял на крыше кожевенной мастерской, холодный ветер бил в лицо, смешиваясь с запахом гари и криками, доносящимися с улиц. Внизу, в переулке, черные плащи тайной стражи метались, как тени, но их движения были хаотичными, они потеряли наш след. «Алекс», — прошептал Гризма, прижимаясь к трубе, — «они не одни». Я кивнул. В темноте мелькали другие фигуры, не стражи, а те, кого мы назвали молчаливыми. Наши люди, затерянные в толпе, наблюдатели, которые никогда не поднимут оружие, но всегда передадут весть. Один из них, мальчишка-разносчик, сделал едва заметный жест. «Гильдия кузнецов готова. Пора», — сказал я, отступая к краю крыши. Мы прыгнули на соседний дом, затем еще на один, пока не скрылись в лабиринте переулков. Город жил своей ночной жизнью, не подозревая, что под его кожей уже пульсирует новый ритм. Типография 2. Новое место было еще более неприметным. Подвал под харчевней «Три селедки», где даже крысы не задерживались надолго. Здесь пахло рыбой, дешевым пивом и свежей типографской краской. Молот уже ждал нас, его лицо освещалось тусклым светом магического фонаря. «Все готово», — он указал на стопки бумаг. «Второй тираж, дополненный». Я взял верхний лист. На этот раз список имен был длиннее, а факты — еще грязнее. Письма, украденные из кабинета градоначальника, отчеты о взятках, даже личные заметки о ненужных подмастерьях. «Им это не понравится», — пробормотал кот, прыгая на бочку с краской. «Именно поэтому мы это делаем», — я развернул карту. «Сегодня — кузнецы, завтра — портные, послезавтра. Послезавтра они начнут вешать людей на площадях», — резко сказал Гаррит. «Ты это понимаешь?» «Да», — тишина. Все знали, что он прав, но это был путь без возврата. «Они не решатся», — я посмотрел на каждого из них, так как с каждой веревкой в их руках будет расти гнев тех, кто остался, и однажды его уже нельзя будет остановить. Утро перемен. На следующий день город проснулся под гул толпы. На этот раз бунтовали кузнецы, огромные, закопченные мужчины с молотами в руках. Они шли к зданию гильдии, неся на плечах чучело мастера Генриха, сшитое из украденных тканей. Стража пыталась остановить их, но «они не стреляют», — прошептал Лорен, наблюдая с крыши. «Потому что среди стражников тоже есть наши», — ухмыльнулся я. И тогда случилось неожиданное. Один из стражников, молодой парень с бледным лицом, опустил арбалет и шагнул вперед. «Я тоже из трущоб», — крикнул он. «Хватит!» Это была искра. За ним последовал второй, третий. А потом гильдия кузнецов взорвалась. Не от огня, а от удара огромного тарана, который сами же подмастерья тащили через всю площадь. «Вот и начало», — пробормотал кот. Я не ответил. Вместо этого достал смартфон и отправил сообщение. «Фаза 2. Запускайте правосудие». Где-то в городе, в тайных типографиях, начали печатать новые листовки. На этот раз, с инструкциями. Как организовать забастовку? Как защищаться от стражников? Как побеждать? Революция больше не была искрой. Она стала пламенем. И я знал, скоро оно охватит всю империю. Дождь стучал по крыше старого склада, заглушая наши голоса. Мы обсуждали последние удары по гильдиям, кузнецы уже поднялись, ткачи бунтовали, а в порту рабочие отказывались грузить корабли без справедливой платы. Гризма разложил перед нами карту, утыканную красными булавками. «Еще неделя, и весь город будет наш», — сказал он, потирая ладонь. «Если тайная стража не перехватит курьеров», — пробормотал кот, свернувшись у огня. Я собирался ответить, когда дверь с грохотом распахнулась. Молот стоял на пороге, его мощная фигура шаталась. Рукав его рубахи был пропитан кровью, а лицо, бледное, с перекошенной от боли гримасой. «Предатель!» — хрипел он, спотыкаясь внутрь. Мы замерли. Он сделал шаг, потом еще один, и вдруг его колени подкосились. Я бросился вперед, подхватывая его, но он был тяжелым, как мешок с камнями, и мы вместе рухнули на пол. «Кто?» Я схватил его за плечи, чувствуя, как кровь просачивается сквозь ткань. «Кто тебя предал?» Молот задыхался. Его глаза, обычно такие яростные, теперь были мутными, но он из последних сил сжал мою руку. «Он с нами», — прошептал он, и кровь выступила у него на губах. «Назови имя». Гризма присел рядом, тряся его. Молот судорожно вздохнул. Его губы дрогнули. И тогда он произнес одно имя. «Тишина». Я почувствовал, как ледяная волна прокатилась по спине. «Потому что это имя было одним из нас». Гризма резко поднял голову, его глаза метнулись к двери. Кот ощетинился, а я все еще сжимал руку молота, но она уже была безжизненной. Где-то в темноте за окном раздался скрип, будто кто-то отступил на шаг, услышав свое имя. И теперь знал, что мы знаем. Глава 32. Указ императора. Я разжал пальцы, и рука молота безжизненно упала на пол. Кровь растекалась по деревянным доскам, образуя темное, почти черное пятно. В ушах гудело, будто кто-то ударил в колокол прямо у меня в голове. Имя. Он произнес всего одно имя. Табл. Негромко. Не с ненавистью. Просто констатация факта, как будто он и сам не мог поверить до последнего момента. Гризмо резко вскочил, выхватывая артефактный пистолет. Кот прыгнул на бочку, шерсть дыбом. «Не может быть», — прошептал Лорен. «Но я уже знал, может». Вспомнил, как Табл всегда случайно оказывался рядом, когда мы обсуждали планы. Как он настаивал на том, чтобы лично доставлять сообщения в самые опасные районы. «Он с нами с самого начала», — сказал я, поднимаясь. Голос звучал чужим, ровным, будто это говорил не я, а кто-то другой. С 14 лет, внебрачный сын главы гильдии печатников. Ирма схватилась за кинжал. «Но он же был в катакомбах с нами. Он чуть не умер там. Идеальное прикрытие», — прошипел кот. «Кто заподозрит предателя в том, что он сам себя чуть не убил?» Где-то за дверью скрипнула половица. Тишина. Потом, легкий, почти невесомый звук, будто кто-то осторожно отступил на шаг. И тогда я понял. Он не убежал. Он ждет. Потому что знает. Мы теперь знаем. Я смотрел на Табла. Он стоял передо мной, бледный, с перекошенным от страха лицом, но все еще пытался сохранить маску безразличия. Его руки дрожали, но пальцы сжимались в кулаки, не от злости, а от отчаяния. «Ты знаешь, что я сделаю с предателями», — сказал я тихо. Он кивнул. «Но я дам тебе выбор». Табл поднял глаза. В них мелькнуло что-то, не надежда, а скорее животный расчет. «Какой выбор?» Я улыбнулся. «Ты останешься агентом тайной стражи, но теперь будешь работать на меня. Перевербовка». Я не стал его пытать, не стал угрожать. Вместо этого я показал ему правду. «Ты думаешь, они тебя защитят?» — спросил я, бросая на стол пачку документов. «Вот приказ о твоем ликвидировании после выполнения миссии». Табл схватил бумаги, пробежал глазами. Его лицо исказилось. «Это подделка». «Нет, я указал на печать. Твой куратор сам подписал». Он замолчал. Я дал ему время. Потом добавил. «Но у меня есть предложение лучше. Ты будешь передавать страже только то, что я скажу. Ничего лишнего. Они поймут», — прошептал он. «Нет», — я улыбнулся. «Потому что ты будешь давать им правду». «Что?» «Правду, которая им не поможет. Ты скажешь, что мы планируем удар по гильдии печатников, и они бросят туда силы, а в это время мы ударим по арсеналу. Ты скажешь, что я скрываюсь в порту, и они обыщут каждый корабль, а я буду в это время у них под носом». Табл задумался. «А если я откажусь?» Я посмотрел на Гризма. Тот молча достал нож. «Тогда ты умрешь, но не сразу». Табл сглотнул. «А если соглашусь, ты выживешь. А если сыграешь хорошо, получишь даже больше. Например, место в новом мире. Первая проверка. Мы отпустили его. Через 2 дня тайная стража устроила засаду на пустом складе, где якобы должно было состояться собрание сопротивления. А в это время мы выкрали их архивы. Когда Табл вернулся, я спросил: «Ну что, поверили?» Он кивнул. «Они назвали меня ценным агентом». Я рассмеялся. «Отлично. Теперь игра началась по-настоящему. Двойная жизнь». Табл стал идеальным двойным агентом. Он передавал страже правдивые, но бесполезные сведения. «Наш лидер планирует нападение на казначейство, и они стягивали туда войска, а мы в это время грабили их тайные склады. Сопротивление собирается убить градоначальника, и они прятали его в подземелье, а мы взрывали их казармы. Каждый его донос делал их слабее, каждое его слово работало на нас. Последний тест, но я не доверял ему до конца, поэтому устроил проверку. Скажи им, что я умру завтра». «Что?» «Передай страже, что завтра меня убьет их агент». «Кто?» «Ты». Он побледнел. «Это ловушка?» «Нет, это твой шанс». На следующий день стража окружила таверну, где якобы должен был появиться я. Но вместо меня они нашли письмо. «Спасибо за подтверждение предательства. Ваш агент больше не ваш». Табл стоял среди них и вдруг понял, что все мечи направлены на него. «Это провокация», — закричал он. Но было поздно. Они уже не верили ему. Новый игрок. Той же ночью Табл приполз к нам, избитый, окровавленный, но живой. «Ты подставил меня». «Нет». Я наклонился к нему. «Я сделал тебя свободным». Он смотрел на меня с ненавистью. «Теперь ты мертв для них. А значит, теперь ты действительно наш». И впервые за все время он улыбнулся. «Теперь игра шла по моим правилам». Я сидел в своем кабинете в торговом центре, перебирая отчеты, когда кот резко поднял голову. Его уши напряглись, глаза сузились до тонких щелочек. «Что-то не так», — пробормотал он. В тот же момент дверь распахнулась, и ворвался Гризма. Его лицо было бледным, а в руках он сжимал свернутый пергамент с императорской печатью. «Алекс», — его голос звучал хрипло, ты должен это увидеть». Я развернул указ. Буквы плясали перед глазами, но смысл был ясен с первого взгляда. Во имя стабильности империи и защиты свободной торговли запрещается деятельность организаций, контролирующих более 20 рынков в одном регионе. Все активы, превышающие установленные нормы, подлежат конфискации в казну. Нарушители будут казнены. Кот прыгнул на стол, его хвост нервно подергивался. Это же явно про нас. Я медленно свернул пергамент, ощущая, как холодная ярость заполняет грудь. «Нет», — сказал я тихо, — «это не просто про нас, это личный вызов. Император хочет войны. Гризма замер. Что будем делать?» Я улыбнулся. «То, что умеем лучше всего. Играть по своим правилам». Первая реакция. Уже через час мои агенты разнесли весть по всем гильдиям. Торговый центр закрывается на переучет. На самом деле мы начали молниеносную операцию. Товары исчезали с полок. Золото из банка перетекало в подпольные хранилища, а документы сжигались в печах, оставляя лишь пепел и пустые папки. «Они придут с проверкой через 3 дня», — доложил Гризма. «У нас есть 2», — ответил я, игра в кошки-мышки. На следующий день в городе появились листовки. «Император отнимает у вас право на честную торговлю. Кто следующий?» А вечером в кабинете градоначальника раздался звонок. «Ваша светлость», — голос чиновника дрожал, — «торговые центры, они пустые». Что значит пустые? Полки голые, склады запечатаны, даже прилавки разобраны. Градоначальник побледнел, а банк закрыт. На дверях объявление. В связи с указом императора о запрете монополий временно приостанавливаем работу. Личный удар. Император вызвал меня на аудиенцию. Тронный зал сверкал золотом, но воздух был тяжелым, как перед грозой. Придворные стояли по стойке смирно, а сам император смотрел на меня ледяным взглядом. «Алекс де Муар», его голос гремел под сводами. «Ты осмелился нарушить мой указ?» Я склонил голову ровно настолько, чтобы это не выглядело как поклон. «Ваше Величество, я лишь последовал вашему мудрому решению. Раз монополии запрещены, я ликвидировал свою». Тишина. Император сжал подлокотники трона так, что его пальцы побелели. «Ты издеваешься?» «Никогда», я улыбнулся. «Я просто следовал вашему указу. Новые правила». На следующий день в городе открылись десятки новых лавок. Каждая, независимая, каждая, с крошечной долей рынка. Но если присмотреться, «хозяева, все наши», прошептал Гризма, проходя со мной по рынку. «Не совсем», поправил я. «Теперь они формально свободные торговцы. А значит, указ императора не нарушен». Кот прыгнул на прилавок, его глаза сверкали. «Гениально, ты превратил монополию в сеть, франшизу», закончил я, «которую нельзя запретить». Ответ императора. Через неделю вышел новый указ. Запрещается координация между торговыми предприятиями. Я рассмеялся, читая его. «Он учится. Но мы тоже», сказал кот. И тогда я запустил следующий этап. Невидимая рука рынка. Теперь все решения принимались через смартфоны. Никаких встреч, никаких бумаг. Только коды, шифры и мгновенные переводы. «Они не могут запретить то, чего не видят», объяснил я команде. Гризма кивнул. «А если попытаются?» Тогда я развернул свежий выпуск городской газеты, где кричали заголовки о необоснованных преследованиях малого бизнеса. Народ спросит, почему император душит тех, кто следует его же указам. Финал. Император вызвал меня снова. На этот раз тронный зал был пуст, а его лицо усталым. «Ты победил», прошептал он. «Нет», я покачал головой. «Я просто выжил». Он вздохнул. «Что тебе нужно?» «Ничего». Я повернулся к выходу. «Кроме одного, не мешайте нам работать». И вышел, оставив его одного, с троном, властью и поражением. А на улице меня ждал кот. «Что дальше?» «Дальше», я улыбнулся. «Расти». И мы отправились в торговый центр, точнее, в то, что от него осталось. Сотню маленьких лавок, каждая со своим названием, но с одним хозяином. Невидимым, неуязвимым, свободным. Дождь стучал по крыше нового клуба независимых торговцев, вывеска висела криво, но это было частью образа. Внутри пахло свежей краской, дешевым табаком и волнением. Гризма разложил на столе карту города, утыканную булавками. «Лавки на месте, связь через смартфоны работает». Но, он понизил голос, император не сдастся просто так. Кот, свернувшийся на бочке с солеными огурцами, фыркнул. Он уже проиграл. Что он может сделать? Я провел пальцем по контуру карты, оставляя влажный след. Он может ударить не по бизнесу, а по кому тогда? По нам. В тот же момент дверь распахнулась, и ввалился запыхавшийся курьер, мальчишка с рынка, лицо белое как мел. «Господин Алекс», — он задыхался, — «вас объявили врагом короны». «Тишина». Гризма медленно поднял голову. «Что это значит?» «Значит, я развернул только что принесенный указ, что теперь за мою голову назначена награда. 10 000 золотых». Кот свистнул. «Дорого. Недостаточно. Я бросил пергамент в огонь, потому что мертвый я им не нужен, а живой, живой, опасен». Охота началась. Первая попытка была грубой. Ночью в мой временный дом ворвались наемники, здоровые громилы с дубинами и артефактными наручниками. Они даже не заметили, что я ждал их, сидя в кресле с чашкой чая. «Опоздали», — сказал я, прежде чем пол поглотил их в ловушку. Вторая попытка, тоньше. Красивая девушка в таверне подслушала, где я ночую, и побежала докладывать капитану стражи. Она не знала, что это я пустил этот слух. «Спасибо за информацию», — улыбнулся я, когда стража вломилась в пустой склад. Но третья попытка почти сработала. Предательство. Меня вызвали в гильдию стеклодувов, якобы для переговоров. А там ждали маги. Не простые стражи, не наемники, инквизиторы. Их плащи были вышиты рунами молчания, а глаза не отражали света. «Алекс де Муар», — сказал старший, — «ты нарушил волю императора». Я рассмеялся. Я переиграл его. Он не стал спорить. Просто взмахнул рукой, и воздух вокруг меня сжался, как тиски. В последний момент сработала руна на запястье, телепорт. Но когда я материализовался в убежище, понял, что-то пошло не так, голова кружилась, тело горело, а на полу передо мной лежал кот, бездыханный. Месть. Я не помнил, как оказался на крыше императорского дворца, не помнил, как прошел сквозь стражу. Помнил только его, императора, спящего в своей позолоченной спальне, и клинок у его горла. «Ты тронул моего кота», — прошептал я. Он проснулся, глаза расширились. «Ты как?» Я разозлился. Клинок дрогнул. И тут, мяу, я обернулся. На подоконнике сидел кот, целый, непораженный и ухмыляющийся. «Обманул?» — прошипел я. «Конечно, он прыгнул мне на плечо. Я же бессмертный». Император замер. «Что это?» Я опустил клинок. «Это твой последний шанс. Отмени указ». Он кивнул. Быстро. Испуганно. Утро новой эры. На следующий день вышел новый указ. Во имя развития торговли отменяются все ограничения на предпринимательство. Народ ликовал. А я стоял на балконе торгового центра, теперь снова единого, и смотрел, как город оживает. «Что дальше?» — спросил Гризма. «Дальше?» — я потрепал кота за ухом. «Расширяться. Потому что теперь ничто не могло нас остановить». Дождь барабанил по витражным окнам моего кабинета, когда кот внезапно ощетинился. Его шерсть встала дыбом, а глаза загорелись ядовито-зеленым светом. «Они здесь», — прошипел он. Я медленно отложил перо, ощущая, как магические барьеры торгового центра дрогнули. Не грубое вторжение, тонкое, почти неосязаемое проникновение, как игла через шелк. «Инквизиторы?» — спросил Гризма, уже доставая артефактный пистолет. «Хуже», — ответил я, вставая. «Совет 9». Дверь распахнулась беззвучно. В проеме стояли три фигуры в серых мантиях, без лиц, без имен, только тени с золотыми нашивками в виде девятиконечной звезды. «Алекс де Муар», — произнес центральный. Его голос звучал как шелест пергамента. «Ты вызвал бурю». Я скрестил руки на груди. «Я всего лишь торгую». «Ты играешь с огнем», — продолжил тень. «Император, марионетка. Настоящая власть принадлежит совету». Кот прыгнул на стол, выгнув спину. «И что, пришли запугать?» Правый инквизитор сделал шаг вперед. Воздух вокруг его руки исказился. «Мы пришли предложить сделку. Предложение, от которого нельзя отказаться». Они развернули передо мной свиток. Магический пергамент светился бледно-голубым, обнажая текст, написанный кровью. «Членство в Совете 10. Десятое кресло пустует для тебя». Гризма ахнул. Даже кот на мгновение потерял дар речи. Я рассмеялся. «Вы серьезно?» «После всего?» Центральная тень наклонила голову. «Именно поэтому ты доказал, что достоин. Но есть условие». «Какое?» «Отказ от кулака. Роспуск сопротивления». Тишина повисла тяжелым покрывалом. Я посмотрел в окно. Там, внизу, кипела жизнь моего города, моих людей. Мой ответ. Я поднял руку, и пергамент вспыхнул синим пламенем. Нет, разрыв. Инквизиторы не двинулись с места, но воздух в комнате вдруг стал густым, как сироп. «Тогда ты умрешь», — просто констатировал левый. В этот момент кот прыгнул прямо в лицо центральному инквизитору, и его когти разорвали капюшон, обнажив пустоту. Ни лица, ни плоти, только тьму, пронизанную золотыми нитями. «Артефакты. крикнул я. «Они даже не люди». Бой длился 3 минуты. 3 минуты, за которые мой кабинет превратился в руины. Когда дым рассеялся, на полу остались лишь 3 дымящихся плаща. Гризма поднял один, под тканью шевельнулось что-то металлическое. «Механизмы?» – пробормотал он. «Хуже». Кот тыкался мордой в золотые нити. «Это души, запечатанные». Я сжал обгоревший край плаща. «Значит, совет 9, всего лишь куклы. Но кто дергает за нитки?» «Глубже в кроличью нору. Ночью мы проникли в запретный архив Академии. Кот, используя свои уникальные способности, отключил защитные руны, пока я искал упоминание о совете. Вот». Я ткнул пальцем в пыльный фолиант. «Хроники падения, том 7. На пожелтевшей странице красовалась гравюра. 9 фигур в одинаковых мантиях, стоящих перед золотым троном. Но на троне не было никого, только тень. Они служат пустому месту». Гризма склонился ближе. «Нет, я провел пальцем по подписи. Они служат изначальному». Кот вдруг замер. «Алекс, ты слышишь?» Тишина. Потом, тук-тук-тук, не из двери, из стены. Сердце тьмы. Кирпичи сами разошлись, открывая узкий проход. Внутри, лестница, уходящая вниз, очень вниз. «Ловушка», прошипел Гризма. «Нет, я сделал шаг вперед. Приглашение». Мы спускались часами. Воздух становился гуще, холоднее. Стены покрыли синим, а затем золотыми прожилками. И, наконец, зал. Круглый, пустой. Посредине, один единственный предмет. Зеркало в черной раме. Я подошел ближе, и зеркало не отразило меня. Вместо этого в его глубине шевельнулась тень. «Алекс», — прошептал кот, — «это же, врата», — закончил я, — «в мир, где правит изначальный». Зеркало дрогнуло. Тень протянула руку, не наружу, а внутрь, будто приглашая войти. Гризма схватил меня за плечо. «Ты же не серьезно собираешься». Глава 33. Подготовка. Я шагнул в зеркало, и мир рассыпался. Пространство вокруг меня растворилось, оставив лишь бесконечную пустоту, пронизанную мерцающими золотыми нитями. Они тянулись вдаль, сплетаясь в узоры, напоминающие то ли карту, то ли схему гигантского механизма. Воздух, если это был воздух, гудел низким, вибрирующим звуком, словно где-то работал колоссальный двигатель. «Добро пожаловать в сердце», — раздался голос. Я обернулся. Передо мной стоял нет, не человек, фигура в плаще, сотканном из тех же золотых нитей, что висели в пустоте. Лица не было, только маска, холодная и безжизненная, с 9 прорезями для глаз. «Где я?» — спросил я, но голос звучал глухо, будто поглощенный этой пустотой. «Ты между, в месте, где правда не скрыта за пеленой лжи». Фигура подняла руку, и передо мной возникли образы. Император на троне, его лицо, маска покорности, 9 теней за его спиной, шепчущих приказы, города, гильдии, войны, все, как нити, сходящиеся в одни руки. «Совет 9», — сказал я, — «да, те, кто правит, оставаясь в тени, те, кто держит империю на цепях, а император — кукла, красивая, удобная, но не более». Я сжал кулаки, руны на костях отозвались тупой болью, здесь магия вела себя иначе, как будто сопротивлялась самой реальности. «Зачем вы показали мне это?» Маска наклонилась. «Потому что ты изменил правила. Ты – угроза. А угрозу либо уничтожают, либо предлагают ей место за столом». Я рассмеялся. 10-е кресло, ты уже отказался один раз, но теперь ты видел истину. Ты знаешь, кто держит нити. Играй по нашим правилам, и получишь власть, о которой даже не мечтал. Я посмотрел на свои руки, на шрамы, на кровь под ногтями, на воспоминания о тех, кто погиб из-за этой игры. А если я снова откажусь, золотые нити вокруг напряглись, тогда мы сотрем тебя, как стирали тех, кто приходил до тебя. Тишина. Я закрыл глаза. Я подумаю. Маска замерла. У тебя есть минута. Я открыл глаза. Алекс. Голос Элиаса. Я стоял в запретном архиве, перед тем самым зеркалом. Кот сидел у моих ног, шерсть дыбом. Гризма сжимал мое плечо. Ты просто замер на секунду, прошептал Гризма, как будто выключился. Я потрогал зеркало. Обычное стекло, холодное. Сколько времени прошло? Минута, не больше. Я медленно улыбнулся. Для меня, гораздо дольше. Кот прыгнул мне на плечо, его шепот обжег ухо. Что ты там увидел? Я развернулся к выходу. Многое. И тогда стена за нами дрогнула. Зеркало треснуло, не сверху вниз, а изнутри наружу, будто что-то билось по ту сторону, пытаясь вырваться. «Бежим», — сказал я, но знал, они уже не отступят. На столе, заваленном картами, свитками и чертежами, горела единственная свеча, отбрасывая дрожащие тени на наши лица. «Три команды», — сказал я, указывая на три фигурки, расставленные на карте арены. «Когти дракона, щит лорда Вейна и пламя Феникса. Каждая сильна по-своему». Элиас склонился над столом. Его пальцы сжали фигурку, изображающую команду когтей. «Драконы — это прямолинейная сила. Они бьют в лоб, ломают защиту, давят числом». «Числом?» — Ирма подняла бровь. «Их всего шестеро, как и нас. Но они считают, что их пятеро аристократов стоят 20 простолюдинов», — прошипел Гаррит, точа кинжал о камень. Я кивнул. «Именно поэтому мы ударим первыми. Не по их силе, по их гордости. Тактика первая. Когти дракона». Лорен развернул свиток с зарисовками их прошлых боев. Их лидер, Рейнар де Торм, всегда идет впереди. Он привык, что перед ним расступаются. «Значит, мы не расступимся», — сказал я, — «но и не встретим его в лоб». Я передвинул фигурки на карте, показывая маневр. «Гаррит, ты встречаешь его иллюзией. Пусть думает, что сражается со мной. Ирма и Лорен, фланговый удар, как только он увлечется. Элиас обеспечивает прикрытие. А ты?» — спросил Гаррит. «Я буду занят», — ухмыльнулся я. «У меня есть разговор с их магом огня». Кот, свернувшийся на подоконнике, замурлыкал. «Надеюсь, этот разговор закончится для него ожогами». «Надеюсь», — согласился я. «Тактика вторая. Щит лорда Вейна. Вот эти опаснее», — Томас указал на вторую фигурку. «Они не атакуют. Они ждут и затягивают бой», — добавил Элиас. «Их тактика — истощить противника, а потом добить». Я провел рукой по карте, оставляя след от пальца. «Тогда мы не дадим им времени». План был прост. «Мы заставим их атаковать первыми». «Как?» — Ирма нахмурилась. «Притворившись слабыми», — сказал я. «Первая минута боя, мы отступаем, делаем вид, что паникуем. Они клюнут. А потом? Потом мы покажем, что такое настоящая слаженность», — закончил Гаррит. «Тактика третья. Пламя Феникса. Самая опасная команда», — прошептал Лорен. «Они не просто сильны, они непредсказуемы, потому что их лидер, Виктория де Морт», я склонился над столом, «она не верит в правила». «Значит, и мы не будем верить», — сказал Гаррит. «Нет», — я покачал головой, «мы сделаем хуже, мы заставим их играть по нашим правилам». Я развернул последний свиток, чертеж арены с пометками. «Они любят хаос, мы подарим им порядок, жесткий, железный, неумолимый». «Как?» – спросил Элиас. «Рунами», – я показал на запястье. «Мы заранее нарисуем поле боя, и когда они шагнут на него, они попадут в ловушку», – закончил кот. Месяцы пролетели как один день. Каждое утро начиналось с рутинной тренировки, а заканчивалось изнурительными магическими практиками. Мы превратили наш учебный зал в полигон для экспериментов, стены были исчерчены рунами, пол усеян следами от заклинаний, а воздух постоянно пах озоном и жженой кожей. «Первая неделя. База. Руны на костях – это не просто инструмент», – объяснял я команде, чертя в воздухе символы. «Это часть вас. Если вы думаете о них как о чем-то отдельном, они вас уничтожат». Ирма скривилась, когда ее руна на запястье вспыхнула алым. «Легко сказать, когда у тебя весь скелет в защитных символах. Попробуй представить, что это не руна, а твоя вторая кровь», предложил Гаррит, ловко активируя иллюзию без единого жеста. «Она течет под кожей, но ты решаешь, когда ей вырваться наружу». Лорен, сидя в углу, методично наносил на свои костяшки пальцев новые символы. Хорошо, что для этого обнажать кость не требовалось. Его стиль был простым и жестоким. Максимум разрушения за минимум движений. «Если они хотят дракона», — пробормотал он, — «мы дадим им дракона. Только без фанатизма», предупредил Элиас. «Нам нужно не просто выжить, нам нужно победить». «А разве это не одно и то же?» — ухмыльнулся Томас, настраивая артефактный резонатор. «Нет», — я поднял голову. «Победа — это когда они даже не понимают, как проиграли». Третий месяц. Тактика. Мы разобрали каждую команду, каждого противника, каждую их слабость. Когти дракона сильны в лобовой атаке, но их лидер, Рейнар, терпеть не может, когда его игнорируют, — говорил я, размечая карту арены. «Значит, мы делаем вид, что он нам не интересен. А как насчет их заклинателя льда?» — спросила Ирма. «Его слабость – ближний бой. Он привык работать издалека». Гаррит ухмыльнулся. «Я займу его разговором. Щит лорда Вейна – это стена», – продолжал я. «Но стены рушатся, если бить в основание. Их защитник, Генрих, всегда прикрывает левый фланг. Значит, мы бьем справа», — закончил Лорен. «Нет, мы заставляем его думать, что мы бьем справа. Кот, наблюдавший за нами с подоконника, одобрительно мурлыкнул. Наконец-то вы учитесь играть грязно. Пятый месяц. Проверка. Наш первый боевой тест против преподавателей закончился неожиданно. Декан боевой магии, лорд Девейн, стоял перед нами с лицом, выражавшим смесь ярости и восхищения. Вы, он искал слова, вы переписали правила арены. Я вытер кровь с губ. Вы сказали: покажите все, на что способны. Я ожидал заклинаний, а не того, что вы изменили гравитацию в середине боя. Это и было заклинание, пожал плечами Гаррит. Вы отключили магию преподавателей. Временное подавление, уточнил Элиас. Всего на 10 секунд. Декан зажмурился. Выпускное испытание, через 2 недели. Если вы там устроите подобное, мы победим, спросила Ирма. Вы перевернете Академию с ног на голову. Отлично, сказал я. Так и планировалось. 2 недели до выпуска. Всего 14 дней отделяли нас от выпускного экзамена, последнего рубежа, после которого мы либо станем магами Империи, либо превратимся в очередные несчастные случаи в архивах Академии. Я стоял перед зеркалом в нашей комнате, разглядывая шрамы на запястьях. Руны, записанные на кости, пульсировали тусклым светом, будто напоминая: «Ты готов, но готов ли ты ко всему?» За моей спиной раздался шорох. Кот запрыгнул на подоконник. Его зеленые глаза сверкали в предрассветных сумерках. «Ты опять не спал», — заявил он, безошибочно улавливая мое состояние. «Сон, роскошь». Я потянулся к столу, где лежали чертежи арены. Тем более, когда Совет 9 явно не планирует ждать нашего выпуска, чтобы нанести удар. Кот фыркнул. «Они уже попробовали. И что?» Зеркало треснуло. «А ты вернулся». «Не просто вернулся». Я развернул свиток с пометками. Я увидел их систему, их слабость. Дверь скрипнула, и в комнату вошел Элиас. Его волосы были всклокочены, а под глазами — темные круги. «Гаррит снова ушел в архив», — сообщил он, зевая. «Клянется, что нашел упоминание о пробуждении, том самом, которое Совет использует для контроля. Если это правда, я схватил плащ. Это может быть ключом или ловушкой». Кот прыгнул мне на плечо. «Совет не оставляет следов просто так. Тогда проверим». Мы вышли в коридор, где уже ждали Ирма и Лорен. Их лица были напряжены, но в глазах горела решимость. «Что задумал?» — спросила Ирма, поправляя кинжал за поясом. «Эксперимент», — я ухмыльнулся. «Если Совет контролирует магию через пробуждение, значит, мы можем перехватить этот контроль. Ты хочешь взломать их систему?» — Лорен ахнул. «Это же безумие!» «Да, но кто-то должен сделать первый шаг». Мы спустились в подземелье Академии, где Гаррит уже копался в стопках древних фолиантов. Перед ним лежал раскрытый манускрипт с изображением девятиконечной звезды, испещренной рунами. Вот, он ткнул пальцем в строки. «Пробуждение – это не заклинание, это ритуал, который проводит раз в поколение. Он связывает магию избранных с источником Совета, то есть все маги Империи, начало Ирма, питаются из одной чаши», закончил я, «и Совет держит руку на кране». Кот зашипел. «Значит, если мы найдем способ перекрыть этот кран, магия аристократов станет обычной силой, без их дополнительной системы контроля, со стороны Совета». «Тишина». «Но как?» – прошептал Гаррит. Я развернул перед ними чистый лист пергамента и начал чертить. «Мы создадим контрарит. На выпускном экзамене, когда все маги собраны в одном месте, их связи с источником будут наиболее уязвимы. Ты предлагаешь устроить саботаж прямо перед лицом Совета?» Элиас побледнел. «Нет». Я улыбнулся. «Я предлагаю революцию». И тогда кот рассмеялся, низко, гортанно, будто понял все без слов. «Ну что, гений?» Он прыгнул на стол, готовый переписать историю. Мы переглянулись. Ответ был очевиден. Темнота в запретном архиве была густой, как чернила. Мы сидели в кругу, освещенные лишь дрожащим светом магического кристалла, который я держал в ладони. Перед нами лежал окончательный чертеж, схема арены, испещренная рунами, стрелками и пометками. «Итак, завтра», — начал я, проводя пальцем по пергаменту, «все команды аристократов будут на поле. Когти дракона, щит лорда Вейна, пламя Феникса, все, кого мы изучали все эти месяцы, и все они связаны с пробуждением», — добавил Гаррит, постукивая по схеме. «Их магия усилена ритуалом Совета. А наш план?» Ирма скрестила руки. Я ухмыльнулся. «Мы дадим им бой. Настоящий. Но в решающий момент мы разорвем их связь с Источником», закончил Элиас. «Именно. Я поднял кристалл выше. Для этого нам нужно 3 вещи. Первое. Точка входа. Лорен выдвинул вперед маленький металлический диск с выгравированной руной. Этот артефакт – якорь. Мы активируем его в центре арены, когда магическая сеть будет наиболее напряжена. Второе. Сигнал. Кот прыгнул на стол, его глаза вспыхнули ядовито-зеленым. Я проберусь в систему наблюдения. Как только совет попытается вмешаться, я дам вам знать. Третье. Отвлекающий маневр. Гаррит и Ирма переглянулись. Мы займем команды аристократов, сказала Ирма. Долго не продержимся, но нам и не нужно. А ты, Элиас посмотрел на меня. Я пробьюсь к источнику. Тишина. Ты же понимаешь, что это самоубийство, прошептал Гаррит. Нет. Я разжал ладонь, и в воздухе вспыхнула руна. Не та, что учили в академии, а другая, древняя. Это освобождение. Кровь стучала в висках, смешиваясь с гулом магии, витавшей в воздухе. Артефакт в моей руке, тот самый якорь, который должен был разорвать связь Совета Девяти с их источником силы, пылал, прожигая кожу ладони. Руны на моих костях светились так ярко, что казалось, будто мои вены наполнены не кровью, а жидким огнем. «Сейчас!» — крикнул я, бросая взгляд на Гаррета и Ирму, которые сдерживали виртуальные имитации аристократов на другом конце арены. Я сжал артефакт и вонзил его в центр магического круга, начертанного на полу, и тогда мир вздрогнул. Воздух завибрировал, словно гигантский колокол ударил где-то глубоко под землей. Магия вокруг нас исказилась, стала густой, тягучей, как будто само пространство сопротивлялось тому, что я сделал. А потом, треск, негромкий, нерезкий, тонкий, как паутина, разрывающаяся под напряжением. Я обернулся. Зеркало, огромное, в черной раме, висевшее на стене заклинательного зала в подземелье, будто наблюдатель, которого никто не замечал, теперь трескалось. Сначала одна тонкая линия, затем вторая, третья. Сеть трещин расползалась по поверхности, и из них сочилась тьма. Не просто отсутствие света, живая тьма. Она стекала по стене, капала на пол, растекалась, как чернила в воде. И тогда я услышал его. «Ты думал, это ты используешь меня?» Голос. Тот самый, что звучал в запретном архиве, когда я стоял перед треснувшим зеркалом. Тот, что шептал мне в кошмарах последние недели. Но теперь он был здесь. Но это я использовал тебя. Тьма перед зеркалом сгустилась, приняла форму. Человека? Нет, тени. Высокой, бесформенной, с размытыми контурами, но с двумя точками в том месте, где должны быть глаза, холодными, мертвыми, как свет далеких звезд. «Алекс!» — это крикнул Элиас, но его голос звучал так, будто доносился из-под воды. Я не мог пошевелиться. Тьма обвила мои ноги, поползла вверх, как корни древнего дерева, впивающиеся в плоть. «Кто ты?» — прошептал я, чувствуя, как магия внутри меня отвечает на этот голос. Тень рассмеялась. «Ты знаешь, ты всегда знал». И тогда я понял, это был не просто голос, не просто сущность. Это был изначальный, тот, кто стоял за Советом Девяти, тот, кто держал нити этой империи с самого начала. И он вышел ко мне. «Ты разорвал печать, Алекс, ты освободил меня».